Совершив очередной экскурс в прошлое Иосифа, Стейбус вернулся в его настоящее за 10 минут до главного события, ради которого он сюда прибыл. Точнее, прелюдии к данному событию. Иосиф ненадолго отлучился со своего места и не видел, как в храм прошли нужные Стейбусу люди. Соответственно, не видел их и Покс, но знал, что они уже на месте. Вот они вышли. Небольшая группа людей, окруженная возбужденной толпой. Ближайшие ученики Иисуса Христа, которых впоследствии назовут апостолами. Стейбусу нужен был лишь один из них, но он не торопился. Следовало лично проверить один из выводов Лии, который подтверждали все предыдущие исследователи раннехристианской эпохи. В сознание апостолов невозможно вселиться, поскольку оно является полностью инертным. В толпе присутствовали 6 апостолов из 12 и несколько бывших приближенных Христа рангом пониже, из числа 70. Стейбус, сколько ни старался, не смог прощупать ни одного из них. Не поддавались зондированию и ученики из числа новообращенных, которые примкнули к христианской первообщине уже после смерти Иисуса. Инерты встречались Поксу и раньше. Ретроскописты считали нормальным существование в прошлом некоторого количества людей с закрытым сознанием. Мало ли, какая причина может быть, но сознание апостолов было открыто. Открыто и недоступно. Просто ровный фон, без всякого движения, словно они и не думали вовсе, ничего не чувствуя и не испытывая эмоций. Даже от трупа месячной выдержки путешественнику больше пользы, с досадой подумал Покс. О переходе в таких условиях нечего и думать. Вот он, ваш хваленый Вавилон. Но Стейбус тут же взял себя в руки. Не в оптимизаторе дело. Полные инерты попадаются крайне редко. Вот что. Иногда не встретишь ни одного за десяток вхождений. А здесь, в толпе около 100 человек, их насчитывалось более 40. И все последователи одного учения. Оставив попытки подселиться к таким несговорчивым агентам, Покс быстро нашел подходящую личность в толпе окружавших апостолов людей. Хорошо бы заставить потащиться к месту событий Иосифа с его феноменальной памятью. Но христиане попрошайку не интересовали, поскольку Иосиф считал их смутьянами и отступниками от веры отцов. Стейбус поспел в новое тело как раз вовремя, чтобы успеть разглядеть то, что случилось за поворотом дороги. Женщина средних лет стояла на пути толпы, не думая отходить. Впереди идущим пришлось расступиться. Послышались возмущенные возгласы и нелестные, хотя и сдержанные высказывания в адрес женщины, чье поведение было, по-видимому, вызывающим и предосудительным. Однако она не только не уступила дороге, но и двинулась вперед, смело протискиваясь между мужчинами, пока не оказалась перед юношей с красивым нежным лицом и едва наметившейся бородкой. «Будь милостив, мой господин», — сказала она, почтительно склонившись и коснувшись рукой земли у ног юноши. «Мой брат жестоко беснуется, и мне сказали, что ты в силах исцелить его». В этот момент вперед протиснулся какой-то бородач средних лет с резкими чертами лица и заслонил от Стейбуса всю картину. «Ты пойдешь, Кифа?» — спросил его юноша. «Нет, иди сам», — отозвался бородач. «Но возвращайся поскорее. Пусть Самсон сопровождает тебя». Толпа расступилась, и юноша вместе с одним из присутствующих направился вслед за женщиной. Очевидно, речь шла о вполне обычном деле, так как от свидетелей разговора никаких вопросов не последовало. Как не последовало и обсуждение случившегося. Толпа двинулась дальше. От нее отделились лишь несколько любопытных, в том числе и новый агент Стейбуса, что было тому на руку. Они пошли за женщиной, юношей и его спутником, которым тут же присоединился рослый худощавый мужчина. Скорее всего, это был слуга просительницы или ее сопровождающий. Фокс только сейчас обратил на него внимание, поскольку раньше худой стоял в отдалении, ожидая, чем закончатся переговоры. Идти пришлось долго, поскольку дом женщины находился в Нижнем городе, далеко от Храмовой горы. Едва они приблизились к дверям, как до них донесся леденящий душу вопль. Агент Стейбуса невольно вздрогнул. «Он чувствует наше приближение, Иоанн», — обратился к юноше его спутник. «Он чувствует свое избавление», — мягко поправил тот. «Да пребудет с нами сила Божия». Вид бесноватого, когда Стейбус его увидел, был ужасен. Взлохмаченная борода с застрявшим в ней мусором, залитая слюной, такая же лохматая голова, из которой с левой стороны вырван огромный клок волос. Разорванная одежда, покрытая ранами и синяками тело. То ли сумасшедшего избили, то ли он нанес увечья сам себе. Прикованный цепями к стене в одной из комнат дома, бесноватый яростно рванулся, когда заметил вошедших, и Стейбус с удивлением увидел, как разошлось несколько звеньев на его оковах. В следующую секунду одна из цепей лопнула. Человек крутанул рукой, наматывая ее на ладонь, и нанес хлесткий удар, целясь вперед. Слуга, вошедший первым, с воем отскочил назад, хватаясь за разбитую ступню, и закрутился, прыгая на одной ноге. Двое из присутствовавших в комнате мужчин подхватили его и отвели назад. Остальные, те, кто уже находился в комнате и вновь прибывшие, благоразумно держались у стен. «Ты видишь», — сказала женщина юноше, бессильно махнув рукой в сторону сумасшедшего, который, по ее собственным словам, приходился ей братом. «Мы освободили эту комнату специально для него. Убрали отсюда все, потому что он крушил и столы, и скамьи, и любую утварь. Пришлось вбить в стену костыли и приковать его, но несколько дней назад он разорвал цепи и убежал. С большим трудом удалось разыскать его в пустыне и вернуть обратно. Он глух к увещеваниям и непременно снова убежит, если ты не исцелишь его». «Веришь ли, что Бог силен вернуть ему человеческий облик?» – спросил юноша. «Верю. А также верю и в то, что про вас говорят», – ответила женщина. «Я никогда не видела вашего учителя, только слышала о нем, и теперь жалею, что не пошла к нему. Но тогда мой брат был еще в добром здравии». «Так вот он каков, апостол Иоанн», — подумал Стейбус, вслушиваясь в разговор, поскольку глаза его агента были неотступно направлены на бесноватого. Израильтянина пробирала дрожь, и Покс его понимал. Такое не каждый день увидишь. Не понимал он лишь мотивы ретропсихологов по доброй воле, работавших в телах подобных индивидуумов. Ведь если верить данным Лии, именно в сознании этого человекоподобного монстра, опутанного цепями, находился Жене Грайнут, когда все произошло. Точнее сказать, он и сейчас там. Ведь само событие, обозначенное Лией как ЧП, и так ее обеспокоившее, еще не случилось. «Освободите его», — приказал Иоанн. Присутствовавшие неуверенно переглянулись, не решая следовать указанию. Апостол слегка наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то такому, что окружающие не улавливали. «Я сказал, освободите его», — повторил он. Шестеро мужчин нерешительно двинулись вперед. Бесноватый со звериным урчанием отступил назад, подтягивая свисающую с правой руки оборванную цепь. Его запястья и лодыжки охватывали наглухо заклепанные обручи, ободравшие кожу почти до кости. Три оставшиеся целыми цепи тянулись к костылям с отверстиями на концах, где они крепились кованными закладными штырями. Раньше сумасшедшему пришлось бы вырвать два костыля с одной стороны, чтобы дотянуться до любого из этих нехитрых замков. Ну а теперь одна рука уже свободна. Первым делом добровольные помощники и Анна попытались обезопасить себя и остальных от возможных выпадов со стороны бесноватого. За свободную руку ухватились сразу трое. Причем двое теперь были обращены лицом в ту же сторону, что и больной, а один стоял напротив. Когда трое других приготовились таким же образом удерживать правую руку, спутник Иоанна подошел к стене и вынул закладные штыри. Стейбус медлил, выжидая удобный момент. Все психические больные делились примерно поровну. Одни из них, с глубокими нарушениями психоматрицы, почти не поддавались лечению, а сама психоматрица напоминала аналогичную структуру у животных, да еще ущербную. Сделать такого человека агентом было невозможно. Люди из второй группы по своему поведению ничем не отличались от первых, но под покровом безумия, в недрах подсознания, у них пряталась вполне нормальная личность, что-то вроде резервной копии настоящей. На этом познания Стейбуса в области психиатрии и неврологии заканчивались. Но их хватило, чтобы определить. Бесноватый в цепях к первой группе не относится. Впрочем, в противном случае его не смог бы использовать в качестве агента и объекта изучения Жене Грайнут. Между тем, еще двое из присутствующих подхватили с полу цепи, идущие к оковам на ногах больного. А Самсон, легонько оттолкнув его от стены, встал сзади. «Подведите его ко мне», — сказал Иоанн. Бесноватый словно дожидался этой команды. Никто ничего еще не успел предпринять, как он с ревом рванулся назад, притиснув к стене Самсона, а затем начал яростно дергаться из стороны в сторону. Стейбус слышал о невероятной силе таких людей, но видел впервые. Трое взрослых мужчин едва могли удержать одну его руку. Вот он резко двинул ногой, и израильтянин, державший цепь, прикованную к обручу на лодыжке, свалился и проехал на животе по земляному полу. Самсон изо всех сил толкал сумасшедшего в спину, остальные силились вытянуть его на середину комнаты, поближе к Иоанну. Но стоило бесноватому дернуться, как они валились с ног. Больной тут же вскакивал, легко поднимая на себе всю эту ораву, а один раз ему почти удалось освободить правую руку. Пять или шесть человек, в том числе и агент Стейбуса, прижались к стенам. Фокс еще минуту наблюдал, как одержимый, довольно хлипкий с виду, таскает по всей комнате девять рослых мужчин. На лбу бесноватого вздулись жилы толщиной в палец, он то закрывал глаза, то выпучивал их так, что они вылезали из орбит. Не желая больше медлить, Стейбус скользнул в сознание больного. Словно ныряльщик, стремительно проскочив слой бурлящего на поверхности кипятка, беспорядочно перемешанных эмоций, Фокс вошел в спокойную, прохладную воду подсознания. Почти сразу он обнаружил то, что ретропсихологи называют резервной личностью. Она выглядела достаточно миролюбиво в данный момент. Жалко, будто человек, который присел на корточки и зажал руками уши, желая спрятаться в безопасном убежище от страшного шума, царящего наверху, и уберечься от струй кипятка, изредка сюда прорывающихся. Нащупав область органов чувств, Стейбус получил возможность видеть глазами бесноватого. Но сейчас его больше интересовало то, что творилось внутри. Вот и личность жены Грайнута. Судя по всему, ретропсихолог пребывал в смятении. Стейбус понял, что Грайнут уже какое-то время не контролирует ситуацию и не способен самостоятельно построить канал обратного перехода в свое время. Фактически он оказался в плену, но был в порядке, только немного запаниковал. Присутствие Стейбуса он не заметил, хотя и должен был, ведь все ретропсихологи или сильные сенситивы, или имплантеры. Фокс сообразил, что налаживать контакт придется ему. приближался кульминационный момент, и он хотел призвать Жене провести совместные наблюдения. Однако внезапно его отвлекло нечто интересное. Кто-то еще был здесь. Еще один путешественник во времени. Стейбус позвал его, но тот не услышал. Если Грайнуд просто пребывал в неловком положении из-за невозможности обратного перехода, то третий клиент вляпался серьезно. Он полностью отождествлял себя с агентом, причем не с резервной личностью, а с подлинным «я», владевшим телом и бушевавшим наверху. Стейбус быстро выглянул на поверхность. Ни единого шанса. Третий путешественник сенситивом не был. Установить с ним контакт и в более спокойной обстановке оказалось бы непросто. Одновременно Покс оценил обстановку в комнате. Помощникам апостола наконец удалось отчасти совладать с бесноватым, приспособившись к его беспорядочным рывкам. Они вытащили его на середину помещения, и одержимый оказался напротив Иоанна. «Кто бы ты ни был, дух злобы, выйди из этого несчастного!» — воскликнул апостол, вытянув руки так, что они оказались над головой бесноватого. «Именем Иисуса Христа заклинаю тебя! Изыди навечно!» При его последних словах Стейбуса, Грайнута и третьего путешественника, которого Покс так и не успел опознать, вышвырнуло из сознания агента в то время, из которого они отправились в раннехристианскую эпоху. Ретропсихолог очнулся в стенах Института сравнительной истории в Дилойме. Стейбус у себя дома несколько дней спустя. Грайнуту прийти в чувство помогла Лия, которая позже и доложила о происшествии Стейбусу. Что касается самого Стейбуса, то рядом никого не было, и пришлось просто отлеживаться на полу. Рядом валялось опрокинутое рабочее кресло. Тихо гудел ретроскоп.